Анна Гаврилова. Соули. Книга первая. Девушка из грез. Глава первая. «Соули, дорогая, вставай!» — воскликнул кто-то. «Похоже, это Мила». Я приоткрыла один глаз, но тут же зажмурилась. Когда сестра приходит с утра пораньше и вот так зовет, хорошего не жди. «Соули!» — второй голосок. «О, нет, Элина здесь. Только этого не хватало». «Соули, ну мы знаем, что ты не спишь», — протянула Мила. «Соули, сестричка, ну пожалуйста!» Лина звала еще протяжнее, еще жалобней. Я демонстративно натянула одеяло на голову и искренне пожалела, что не имею привычки запираться на ключ. И о том, что у меня только одна подушка, тоже пожалела. Одной подушкой двух сестер убить трудно. «Соули, ну хватит!» Я все-таки откинула одеяло, открыла глаза и спросила, не скрывая раздражения. «Что?» Близняшки не испугались. Наоборот, просияли. А через мгновение обе уже сидели на моей постели и выразительно молчали. В домашних серых платьях с волосами, затянутыми в тугие пучки. Девочки походили на монахинь. Но любой, кто хоть чуть-чуть знаком с этой парочкой, знает, покорность тут не ночевала. «Девочки», — строго позвала я. Вертихвостки переглянулись. Мила намотала на пальчик выбившуюся из прически черную кудряшку и заявила. «Нам нужно в город». «Зачем? Мы же позавчера ездили». Вопрос спровоцировал новые гляделки. Наконец губы Милы растянулись в счастливой улыбке. Алина извлекла из кармана передника свернутую трубочкой газету и протянула мне. «Вот», — кокетливо опустив глазки, сказала сестра. Продукт первой и единственной типографии нашего захолустья я разворачивала медленно, с подчеркнутым скепсисом. Заголовок на первой полосе гласил: «Внимание, жители Вайлиса! Приветствуем нового штатного мага!» Ниже располагался фотографический портрет, который объяснял все: точёные черты лица, тяжелый подбородок, брови в разлет, нахальные глаза, короткая, по последней моде, стрижка. И хотя портрет черно-белый, сразу ясно. Брюнеты и глаза, вероятнее всего, темные. Прежде таких мужчин лишь на обложках сентиментальных романов видела. Я оторвалась от газеты, взглянула на замерших в ожидании близняшек. «Правда, красавчик?» Благоговейно выдохнула Мила. Лина ничего не сказала, просто зажмурилась и демонстративно схватилась за сердце. «Нет, на них просто невозможно злиться». «Его зовут Райлин», — поспешила просветить Мила. «Ему 26». «Он после академии еще аспирантуру закончил», — встряла Лина. «Он был лучшим на курсе и в аспирантуре». «Аристократ», — снова вклинилась Лина, — «из высших». «Но главное не это», — пропищала Мила. Глубоко вздохнула, готовясь это самое главное выпалить. Но Лина оказалась проворней. «Он не женат». Девочки слаженно пискнули и победно сжали кулачки. «О, нет, только не это». «Вы в своем уме?» — недоверчиво спросила я. Судя по безмерно счастливым улыбкам, нет, девочки рехнулись. «Он изумительный!» — воскликнула Мила. «Потрясающий!» — пропищала Лина. «Безумно притягательный!» «Сногсшибательный!» «Хватит!» «Да, я тоже умею вопить». Я окинула сестер строгим взглядом, потом потрясла газеты и попыталась вразумить. Начала с щадящих аргументов. «Ему 26, вам по 15». «И что?» — вскинулась Мила. Причем так серьезно, прям как взрослая. «Он из высшей аристократии», — напомнила я. «Ну так и мы не бедные», — парировала Лина. «Да, не бедные, но богатство и титул — вещи разные. Ты можешь быть сколь угодно богата, но если нет титула, высший свет тебя никогда не примет». «Соули, не занудствуй!» — воскликнули сестры, причем разом. «Ладно, зайдем с другого бока». «Он маг. И что?» «Что? Он все время в разъездах. А если война, он обязательно пойдет на войну». «Линар тоже маг, и что?» Лина даже вперед подалась от возмущения. Линар — твой брат, а этот — как его? Райлин. Дружно вздохнули сестры. И лица такие счастливые-счастливые. Как у блаженного, что под башней с часами сидит. Ясно. Принимать разумные доводы девочки отказываются. Верить в то, что маг им совсем не нужен, тоже. Значит, щадить сестер без толку придется, сказать правду. Он на вас даже не взглянет. Сказала и тут же пожалела. Близняшки вспыхнули, ощерились. У Лины зрачки вытянулись, у Милы клыки. Я вскинула руки и выпалила. Полчаса на сбор. Сестер как ветром сдуло. Только радостный смех из коридора доказывал, что утренний визит не приснился. Увы. Тяжело вздохнув, я выбралась из постели. Обреченно улыбнулась черноволосой девушке в зеркале и поплелась умываться. Я люблю ездить в Вайли с длинной дорогой. Она тянется через заливные луга, яблоневый сад, высокие каменные мосты и рощу с огромными реликтовыми дубами. Но сестры, разумеется, и слышать об этой дороге не хотели. Потащили напрямик, мимо древнего кладбища и спрятанной за чистоколом скотобойни. Конечно, я могла настоять на своем, но ссориться с близняшками не хотелось. Когда девчонки горят какой-то идеей, лучше не перечить. Иначе начнут вредничать и ныть. Собственно, именно поэтому так легко согласилась отвезти его в город. Чем быстрее увидит этого мага, тем быстрее успокоится. Единственное, на чем я настояла, — никакого галопа. Весна выдалась дождливая, дорогу развезло. А если что-то случится с лошадьми, то отец голову снимет. Не из жадности, просто он заводчик, и каждая лошадь ему как родная. Иногда кажется, что нас он любит куда меньше, чем своих дарейк-харкских красавиц. В город мы въехали, как обычно, под пристальными восхищенными взглядами. Кажется, тысячу лет в этих краях живем, а к нам до сих пор не привыкли. Наша портниха, госпожа Флер, говорит, что втроем, да на истине черных дарейк-харках, мы похожи на предвестниц тьмы из древних легенд. Мол, такие же красивые, а если волосы распустить, так еще и грозные. Жаль только, глаза не темные. У меня синие, а у близняшек вообще желтые. По главной улице Вайлиса мы ехали неспешно, привычно кивали знакомым, улыбались. Близняшки неустанно стреляли глазками, искали ненаглядного Райлина. А я довольно щурилась, вспоминала рассказы брата о том, как делаются фотографические портреты. Он говорил, что фотохудожник и из страшилки красоту сотворить может. Вопрос лишь в том, сколько заплатят. Вот весело будет, если на деле этот маг не красавчиком, а страхолюдиной окажется. Такой повод похихикать над сестрами. Они же ради него белые платья надели, локоны накрутили и едва не передрались, выбирая шляпки. Меня тоже к завивке локонов склоняли, но я предпочла заплести простую косу и надеть обычное темно-синее платье. И сапоги вместо туфель, разумеется. Я так размечталась, что не заметила, как мы въехали на центральную площадь. А потом подняла голову и чуть с лошади не свалилась. На противоположном краю, прямо у городской ратуши, сидел дракон. Небольшой грузовой, какие летают в наши края каждую неделю, а изящный, одноместный. Бронзовая чешуя сияла под лучами весеннего солнца. Острые шипы короткого гребня даже издали внушали уважение. Крылья были сложены, но их размах можно было представить без труда. Шагов 20, не меньше. Личность владельца дракона сомнений не вызывала. «Райлин!» — умиленно выдохнули близняшки. «Тише!» — шикнула я. Огляделась. К счастью, никого из горожан поблизости не было. Все любопытные топтались там, у ратуши. «Девочки, ведите себя прилично», — процедила я и напомнила. «Мы не на мага смотреть приехали, а в кондитерскую». «Конечно, конечно». Мила даже не повернулась, продолжила разглядывать дракона. «Ага, ага», — в тон сестре отозвалась Лина. Я досадливо фыркнула. «Если не прекратите, отцу пожалуюсь». Сестры тут же приуныли, но устроить из себя любопытных кухарок перестали. Лина нахмурилась, а Мила надула губы. «Предательница», — сказала Лина. «Ничего подобного. Просто по-хорошему вы не понимаете. А я не хочу, чтобы весь Вайлис сплетничал о том, что девушки из рода Астеров не умеют держаться на людях». «Мы умеем», — пробубнила Мила. Спор продолжать не стала. Направила лошадь к домику из красного кирпича, над дверью которого красовалась вывеска с остроносым башмаком. Просто у кондитерской коновизи нет, а тут у сапожной мастерской не только коновизь, но и прирученный конюх. Мы ему всегда монетку даем и улыбаемся, а он старается так, что лошади из города довольнее хозяек возвращаются. Парнишка нас уже заметил и мчал навстречу. Спешившись и одарив конюху улыбками, мы важно направились к кондитерской. Она располагалась через 4 дома между гостиницей и шляпной лавкой. «О, какой у него дракон!» — тихонечко протянула Мила. Не выдержала все-таки. «Угу», — поддержала Лина и добавила с придыханием. «Вот бы покататься». Обе тут же покосились на меня, причем с таким осуждением, будто маг их уже на спину своей крылатой бестии посадил. А тут явилась я и все испортила. Я закатила глаза и повторила. «Девочки, ведите себя прилично». Вздохнули, слаженно и обреченно. «Ой, будто мне нравится шикать и одергивать. Да я жду не дождусь, когда меня избавят от обязанностей няньки. Жаль, не скоро это счастье выпадет. Характер у девчонок один на двоих, и он, мягко говоря, неспокойный». Мы гордо продефилировали мимо гостиницы, чинно вошли в распахнутые двери кондитерской. Внутри, как всегда, витал аромат шоколада и ванили. Из-за стойки улыбался грузный господин Хош. «Какая неожиданность!» — радостно воскликнул он. «Доброе утро!» — лучезарно улыбнулась я. «Нам, как обычно, и еще 2 маковых пирога для матушки». «Конечно, конечно!» — суетливо ответил кондитер. Крикнул в распахнутую дверь кухни. «Мисси, дорогая, 3 горячих шоколада, полдюжины клубничных эклеров и фруктовые тарталетки. И 2 маковых пирога с собой». В кондитерской было на удивление пусто. Все столики свободны. Близняшки, конечно, помчались к тому, что у окна, а я задержалась у стойки. Надо же поддержать легенду. «Господин Хош, а чей это дракон? Там, у ратуши». «Как?» — воскликнул кондитер. «Вы разве не знаете? У нас новый штатный маг». Я сделала большие глаза, выдохнула изумленно. «Да неужели?» «О!» — господин Хош расплылся в улыбке, подмигнул. Потом вытащил из-под прилавка газету и протянул мне. «Райлином зовут. Тут пишут, дескать, аристократ. А горничная жены мэра шепнула, что не просто аристократ. Единственный сын герцога Дарийского». Я нервно сглотнула. «Ну ничего себе!» «И как же к нам занесло такую птицу?» — понизив голос, спросила я. Кондитер развел руками, но улыбаться не перестал. «Да вот сами гадаем. Таких, как он, дальше столицы обычно не пускают. А тут, может, провинился чем?» «Угу. Интересно, что мог вытворить герцогский сынок, чтобы заработать такое наказание? Королевский дворец взорвать?» Ведь наш Вайлис не только захолустный, но еще и скучный. Происшествий, требующих внимания мага, почти не бывает. Раз в год какой-нибудь упырь из болота вылезет. Или оборотень из древнего дольмена прихромает. Ну или привидение разыграется. Все. Иного не бывает. Именно поэтому к нам обычно не молодых, а пенсионеров присылают. Последний штатный пенсионер, господин Файкн, именно от скуки и помер. Вернее, помер он от самогона, но запил точно от скуки. Я скользнула взглядом по уже виденному фотографическому портрету. Что ни говори, Райлин, это ты впрямь красив. «Странно это все», — сказала я, возвращая газету. Господин Хош пожал плечами. Тут из кухни выплыла дородная госпожа Мисси с подносом. Я, учтиво кивнув кондитеру, поспешила к столику. Рассказывать сестрам о том, что Райлин еще и будущий герцог, не собиралась. И вообще искренне пожалела, что согласилась на эту поездку. Близняшки уничтожали сладости гораздо медленнее, нежели обычно. Чашки с горячим шоколадом держали кокетливо, оттопырив мизинчики. И, конечно, беспрестанно таращились в окно. Бронзовый дракон был виден не очень хорошо, но тем не менее. «Ну когда же он выйдет?» тихонечко пропищала Мила. Лина бросила на сестру жалобный взгляд и потянулась за следующим эклером. Прежде чем укусить, осмотрела его со всех сторон, понюхала, украдкой лизнула глазурь. «Не торопись!» — шикнула Мила, чем окончательно подтвердила и без того очевидный замысел. Девчонки решили сидеть в кондитерской до победного. Неужели они не понимают, что такое поведение более чем подозрительно? Пришлось вмешаться. «Ешь нормально», — сказала я. «Мы еще в шляпную лавку зайдем. И к госпоже Флер, если понадобится, заглянем». Девчонки мигом приободрились, расцвели. «Правда?» — спросила Лина, откусывая добрую половину пирожного. «Правда», — нехотя ответила я. «Нет, мне затея по-прежнему не нравилась. Но лучше пройтись по лавкам, чем мозолить глаза господину Хошу. Он мужчина умный, все подмечает и понимает. А если учесть, что все городские сплетницы у него в клиентках, давать повод для подозрений нельзя ни в коем случае. Девушки из рода Астеров слишком хорошо воспитаны, чтобы проявлять столь неприличный интерес к незнакомцу». «Спасибо, Соули», — не скрывая ликования, прошептала Мила. Я фыркнула. Был бы у меня выбор, я б сию секунду домой отправилась. Но ведь близняшки не успокоятся, пока мага не увидят. Кондитерскую покинули через четверть часа, предупредив хозяина, что пироги для матушки заберем перед отъездом. Тут же завернули к следующему домику, над дверью которого сияла вывеска, выполненная золотой краской. «Шляпы и шляпки». Здесь, как и в заведении господина Хуша, мы были единственными покупателями. Едва вошли, из-за прилавка вынырнула худая веснушчатая женщина, госпожа Вия, невестка престарелого шляпника. Ее наше появление ничуть не удивило, зато обрадовало безмерно. «Доброе утро», — я улыбнулась и вежливо кивнула. «Как-то пусто у вас?» Шляпница сдавленно хихикнула. «Это из-за мага. Должен был упырей и умертвее прогонять, а вместо этого прогнал покупателей. Весь город теперь у ратуши толчется». Я тоже не удержалась от смешка. «Что-нибудь новенькое есть?» «Конечно», — воскликнула госпожа Вия. «Сегодня утром целый сундук из столичной мастерской прислали». Бесконечно довольная, она шагнула к стеллажу, огороженному прилавком. Именно там хранились самые дорогие шляпки. Увидев первую, темно-синюю со светлыми ленточными цветами и кружевом, я тихо ахнула, и даже близняшки оторвались от витринного стекла, сквозь которое вновь наблюдали за драконом. «Я ее хочу!» — воскликнула Мила. «И я!» — тут же подхватила Лина. «Нет!» — заявила я. «Это моя!» «Девушки, тут на всех хватит!» — вмешалась в разговор госпожа Вия. «Сейчас покажу». Наш отец утверждает, что женщина — та же сорока. Едва увидит что-нибудь блестящее, ни о чем ином думать уже не может. Наверное, он прав, потому что стоило госпоже Вии достать шляпки с дальнего стеллажа, новый штатный маг Райлин был забыт. Равно как и его дракон. Мила и Лина азартно примеряли изделия столичной мастерской, хихикой вертелись у зеркала и не обращали никакого внимания на то, что творится за окном. Я не обольщалась. Покончив со шляпками, девочки непременно вспомнят, зачем потащили старшую сестру в город, но несказанно обрадовалась выпавшей передышке. И так как вступать в битву за зеркало не желала, увлеклась изучением модного журнала, который прислали госпоже Вие. Веснущатая продавщица была рядом, неустанно комментировала фасоны. Я кивала, пропуская большинство замечаний мимо ушей. Так продолжалось до тех пор, пока не наткнулась на страницу с изображением. «Какой стыд!» — в ужасе прошептала я и тут же захлопнула журнал. Один взгляд в сторону близняшек. Слава богине, не заметили. Зато госпожа Вия все видела, но, в отличие от меня, не засмущалась, а совсем наоборот. «Это новшество от мастера Эросита», — склонившись к самому уху, пояснила шляпница. «Говорят, в столице страшный ажиотаж». Я прикрыла рот ладошкой и вытаращилась на госпожу Вию. «Но там же... Но они же ничего не закрывают». Собеседница одарила хитрой улыбкой, а я приоткрыла журнал на нужной странице и вновь скользнула взглядом по бесстыдной картинке. Женщина полулежала на тахте. На ней не было ничего, кроме короткой, совершенно прозрачной туники и крошечного куска ткани там, где, согласно приличиям, должны быть панталоны. «Это модно», — хитро прошептала шляпница. «Это стыдно», — возмутилась я. Женщина сдавленно хихикнула, а я решительно закрыла журнал и отложила подальше. Щеки пылали, как угли в кузнечном горне. Ужас. Не зря отец говорит, что столица — сердце разврата. В любом другом городе мастера Эросита давно бы побили камнями. Ну кому понравится, если его жена наденет такое? Я уже открыла рот, чтобы высказать госпоже Вии свое возмущение, но осеклась. В лавке было неестественно тихо. Медленно повернула голову и застыла. «Где близняшки?» — нахмурилась я. «Там», — госпожа Вия беззаботно махнула рукой. «Увидели кого-то знакомого и выбежали». «Даже так?» Кивнув, шляпница поспешила к выходу. В отличие от девочек, я не бежала, но торопилась очень. Конечно, дело в Райлине. Видимо, маг вышел все-таки из ратуши. Надеюсь, сестрам хватило ума не таращиться на него во все глаза. Едва ступила за порог, в лицо ударил порыв ветра. Невольно подняла взгляд к небу и снова застыла. Дракон. Бронзовое чудо с хищным гребнем величественно кружило над площадью. Чешуя сверкала в лучах яркого весеннего солнца. Хвост извивался змеей. При других обстоятельствах я бы восхитилась, а так... Тряхнула головой и огляделась в поиске сестер. Долго искать не пришлось. Девицы в нарядных белых платьях стояли в десятке шагов. И в чем-то мои надежды оправдались. На мага они не таращились. Они с ним разговаривали. Я мысленно застонала. Только не это. Только не говорите, что сами подошли и познакомились. Еще один быстрый взгляд по сторонам, еще один мысленный стон. Совсем недавно площадь напоминала пустыню. Народ топтался у ратуши, разглядывая дракона. Теперь все стало совсем иначе. Толпа плавно перетекала на эту сторону, поближе к Райлину. Ну, конечно, экая дива в наш углу разобралась. «Ой, Соули!» — воскликнула Лина. «Соули, иди сюда!» А маг, который все это время стоял спиной, повернулся и взглянул на меня. Увы, портрет, напечатанный в газете, не лгал. Точёные черты лица, тяжелый подбородок, брови в разлет, короткая по последней моде стрижка, брюнет. И глаза, как и предполагала, темные, почти черные. Вот только на газетном портрете он не улыбался, а тут... Я не сразу поняла, что от этой улыбки перехватило дыхание, и колени вдруг ослабли. Безумно захотелось сделать вид, что Лина обозналась и вернуться в лавку, но... Но это все равно бесполезно. С величайшим усилием натянула на лицо улыбку и двинулась к застывшей в молчании троице. Богиня, за что? Маг был одет в простой черный костюм и высокие сапоги. В руках держался саквояж и короткий магический жезл с массивным набалдашником. На отвороте камзола красовался значок магической академии. Щит с пересекающей его молнией. Кроме улыбки на лице отражалась невероятная усталость, что неудивительно. Если он прилетел утром, значит, провел в небе целую ночь, а, возможно, и больше. «Это наша сестра Соули», — прозвенела Мила. Райлин, в отличие от сестрицы, действовал согласно этикету. Откликнулся лишь после того, как я подошла. «Рад знакомству». Маг поклонился. Не знаю, как так вышло, но жезла в его руке уже не было, и эта самая рука протянулась ко мне. «О, богиня!» Я повиновалась, подала свою. А Райлин снова склонился и поцеловал пальчики. Я внутренне задрожала, потому что касание его губ подарило какое-то невероятное, немыслимое ощущение. И в этот миг Лина заявила. «Соули, господин Райлин обещал разобраться с нашим умертвием». Перевела взгляд с мага на сестру, спросила недоуменно. «Каким умертвием?» «Ну как же!» — сделав большие глаза, воскликнула Лина. «Тем самым!» «Которое на нашем родовом кладбище объявилось». Подмигнула Мила. «На нашем родовом кладбище никаких умертвий нет», — хотела сказать я. А потом до меня дошло. «Ах, с умертвием!» — воскликнула, понимая. «Все, это конец. Нет, это даже хуже, чем конец. Это катастрофа». «Не волнуйтесь», — Бархатистый голос мага заставил вздрогнуть. «Я непременно решу эту проблему». Сердце ухнуло в желудок, щеки снова запылали. Не выдержав, опустила глаза и сказала. «Благодарю, господин Райлин, но не нужно. Оно такое маленькое и совершенно безобидное. И нисколечко нам не мешает». «Ну что вы!» — вежливо, с прежней улыбкой отозвался он. «У мертвой не может быть безобидным». «Может», — возразила я. «Наше именно такое». Райлин снисходительно хмыкнул. «Как бы там ни было, я обязан с ним разобраться. Ваши сестры уже объяснили, как добраться в поместье, так что вечером заеду». «О, богиня!» Я бросила ошарашенный взгляд на близняшек. Девочки прямо-таки лучились счастьем, дурёхи. «Но вы же наверняка очень устали. Я все еще надеялась спасти положение. Вам нужно отдохнуть и вообще...» «Благодарю за заботу, госпожа Соули. Но откладывать это дело не стоит. Кто знает, вдруг сегодня ночью мертвый перестанет вести себя мирно и нападет. Господин Мак, я уверена, что все будет в порядке». «Госпожа Соули, я не раз встречался с умертвиями и могу заверить, вы зря полагаетесь на удачу». «Я не полагаюсь, просто...» «Просто что?» — не переставая улыбаться, спросил брюнет. Шумно вздохнула и уже хотела признаться, что никакого умертвия не существует, что бессовестные близняшки все выдумали, но не успела. Откуда ни возьмись, выпрыгнула госпожа Флер. «Соули, девочки!» — радостно воскликнула она. В том, что портниха спешит к нам ради возможности быть представленной Райлину, сомнений не было. А потом началось. Сперва госпожа Флер, после господин Хош, еще несколько зажиточных горожан. Я, конечно, представила их магу, а они, разумеется, принялись осыпать брюнета приветствиями и вопросами. Райлин проявлял чудеса вежливости. Несмотря на усталый вид, терпеливо слушал и отвечал. Очень скоро нас с девочками оттеснили. Я не расстроилась. Самой очень хотелось оказаться подальше от всего этого. Сгорая от стыда, схватила близняшек и поспешила выбраться из толпы. В сердце вспыхнула надежда, что за всей суматохой Райлин попросту забудет о маленьком безобидном умертвии. Но стоило обернуться, надежда рассыпалась прахом. Его взгляд был красноречивее любых слов, и все-таки. И все-таки он сказал, я прочла по губам. «Вечером». «О, богиня, за что?»